Для цыгана нет солнца. Ему светят только два света — огонь в его кузнице и луна, — говорила старуха, обвязанная платком поверх седых косм. Никто не знает, откуда так пошло. Стариков теперь никто не слушает. Но только старики помнят, как было дело. Говорят, когда Бог давал свои заветы, цыгане вместо того, чтобы выбить их в камни или прочеканить на серебре, записали на капусте. Проходил мимо осел и ту капусту съел. Про цыган много говорят. Слышала я, что наши ковали сделали 4 гвоздя для распятия. Зато и не любят цыган. А птичка Клест те гвозди достала. С тех пор клюв у нее кривой, а грудка красная, — улыбнулся Алексей. Внезапно разговор и смех стих. Цыганки, спиной почуяв взгляд, разом оглянулись на дверь. В дверном проеме, держась руками за косяк, стоял худой, желтый от болезни цыган. Алексей догадался, что перед ним цыганский барон, которого никогда не видели в Ярыне, но его слово распространялось на несколько десятков километров в округе. «Зачем пожаловал?» «Лошадь у вас купить хочу, белую. На выгоне видел». Цыган пощелкал языком. «А хочешь, тебе погадает моя жена. Она седьмая дочь седьмой дочери, и все ее слова сбываются. Она много денег привозит, потому что говорит правду. Даже птицы говорят с людьми. Только мы не слышим. Я не верю картам. Давай наши девушки твою судьбу станцуют. Слишком страшный будет танец. Да, лес горит, все видят. А душа горит, никому не видно. Мимоходом заметила красивая молодая цыганка. «Я за лошадью пришел. Давай одели». «Белая лошадь всегда дороже», — сказала старуха. «Так издавна велось». «Почему дороже?» «Потому, бриллиантовый мой, что скачет она по дорогам любви и смерти. Старину, если муж с женой разводились, закалывали на дороге белую лошадь и оставляли ее. И всякий, кто это видел, понимал, как плачет сердце. Я ничего не слышал об этом. Наш табор кочевал дольше других, ну и мы стали забывать свои обычаи. «Я продам тебе лошадь», — сказал старый цыган. Цыгане под руки довели старика до стойла и усадили на скамью. «Никому бы не продал, а тебе продам». В сумеречном стойле хрустела сеном стройная поджарая кобылка. Шерсть ее лунно светилась, только очесы на бабках и кончик морды были темного мышиного цвета. Расчесанный хвост и белую гриву шевелил сквозняк. — Дели! — указал на нее глазами цыган. — Дель? — По нашему небо. Услышав кличку, лошадь подняла голову, запрядала ушами и подошла к старику. Алексей умиленно гладил лошадь по бархатной морде. Барон скармливал с ладони сухой клевер. Лошадь играла, прихватывая губами пальцы. Что-то маленькая она, молодая совсем, еще растет. К весне вымахает под стропила. Сколько просишь? Лошадь арабская, скакун. Так сколько? 10 000. У Алексея оборвалось сердце. Этого у меня нет. Мне еще фураж для нее закупать надо, сарай чинить. За 5 с полтиной отдашь? Бери. Цыгане взорвались криками, замахали руками, но старик стоял на своем. И сено возьми, потом расплатишься. Пойдем, еще чаю выпьем. Нет, спасибо.